благодарности. Мой отец всегда в меня верил. Его любовь вдохновляет. Его поддержка семьи, моей творческой жизни, работы над этим романом безмерна. Ким Райт Уайли была со мной рядом еще тогда, когда книга существовала лишь на уровне идеи, за долгие годы до того, как я осмелилась вслух заявить об этом проекте, засучила рукава и принялась трудиться. Я всегда с благодарностью вспоминаю наши долгие разговоры о женщинах, искусстве, материнстве, самоопределении, целеустремленности, времени. Неподражаемая писательница и верная подруга Ким прочитывала каждый черновик, каждую готовую страницу. Кроме того, не могу не поблагодарить Карен Дойч, Стивена Кирнана, Джессику Киннер, Эмили Франклин, Барбару Шапира, Холли Лекроу, Дрю Морана, Кэролин Фолли, Элизабет Лейн, Анну Дакоза, Джейн Ридсон Парсонс, Дэрил Хэгут Макдэвид. Спасибо Джеку за то, что был рядом, и за понимание того, как в тексте соотносятся историческая реальность и художественный сюжет, Айвану за умение интуитивно улавливать интонации и переживания, Пегги и Морин за дружбу и за откровенный разговор как-то за ужином. Я не знала, что делать с нескладывающимся наброском, а после этой беседы поняла, как его доработать. Спасибо Энни Филбрик за то, что позволила пожить без забот в своем волшебном доме в Вермонте, когда мне нужно было уединиться, чтобы писать. Тофферу Кэру за одну ценную подсказку в августе 2022 года. Он посоветовал, как увязать тематические и эмоциональные аспекты в романе. Меня вдохновляла мать, всегда обожавшая чтение, романы и поэзию, интересовавшаяся литературой и языком. Ее очень занимала судьба Джеки, и мне передался этот интерес. Эроу и Ориана, две маленькие бесконечности, напоминали о силе и влиянии женщин в исторической перспективе. Благодарю Карлин и Николь за любовь и заботу. Спасибо Ким Уизерспун, неутомимому юристу, моему доверенному лицу, а также потрясающей команде компании Inkwell, особенно Линдси Блессинг и Уильяму Каллахану. Безмерная благодарность сотрудникам издательства Random House, Рэйчел Рокике, Элисон Рич, Айлет Дюрант, Мишель Джасмин, Мэтью Мартину, Люку Эплину, Бенджамину Дрейеру, Ребекке Берланд, Доне Чен, Монике Рэй Браун. Я глубоко благодарна Кейт Медине за ее советы, за прекрасный и щедрый ум, за искренность и благородство и за 25-летнюю дружбу. Не устану повторять, как я благодарна моим мальчикам, Джеку и Айвану. Вы для меня — ветер и звезды. Именно из-за вас я выбрала эту историю. От автора. Читатели, желающие больше узнать об этой теме, могут обратиться к источникам, которые были для меня принципиально важны при работе над романом. Также при работе над книгой я просматривала множество старых выпусков журналов «Life» и «Look» 1940-1960-х годов. Бесценные впечатления я получила при посещении президентской библиотеки Джона Фицджеральда Кеннеди и ее официального сайта. Я открыла для себя материалы потрясающего форума под названием «Литературная жизнь Жаклин Кеннеди Анасис». Они послужили источником вдохновения при написании нескольких сцен романа и позволили лучше понять особенности характера Джеки, тонкость ее ума, а также убедиться, как страстно она любила книги. Онлайн-архивы помогли прояснить историческую картину, проследить новости и события, на фоне которых развивается основной сюжет, охватывающий несколько десятилетий. Статья Джеймса Рестона «Почему Америка плачет?» Кеннеди пал жертвой жестокого насилия в нашей стране, которое он пытался обуздать. Опубликованная в The New York Times на следующий день после убийства президента была очень полезна. Я несколько раз читала и перечитывала отличную статью Дэниела Мендельсона «Джон Фицджеральд Кеннеди. Трагедия, миф» в журнале The New Yorker. Замечательная статья Стивена Ливингстона «Джон Фицджеральд Кеннеди. Мартин Лютер Кинг-младший и телефонный звонок, изменивший историю. В журнале Time дала возможность представить, какие дискуссии и события происходили вокруг того памятного звонка. Архивы The Washington Post также послужили важным подспорьем для моих исследований, в том числе статья Винсента Бздека о нюансах политической жизни при избрании Кеннеди. Богатый материал представил вышедший осенью 2013 года специальный номер журнала The Atlantic, посвященный Джону Фицджеральду Кеннеди. Ряд искусствоведческих трудов позволил мне приоткрыть для себя то, как художница Эллен Де Кунинг работала над портретом Джека Кеннеди. Журнал Smithsonian. Почему портрет Джона Фицджеральда Кеннеди сломал все правила. Журнал Art News. Президент. Всесторонний взгляд. Статья Джона Уэйна Миллера «Закат в Камелоте». Последний сентябрь Джона Фицджеральда Кеннеди в Ньюпорте. В The Providence Journal также дала возможность точнее описать эти сцены. Кроме того, я активно пользовалась архивами таких изданий, как Vanity Fair, The New Yorker и Esquire. В частности, в Esquire были опубликованы несколько эссе Нормана Мейлера о Джеке и Жаклин Кеннеди, «Супермен в супермаркете», «Вечер с Джеки Кеннеди», «Входит принц Джек», «Джеки, пленница славы». Ценным было и знакомство с другими произведениями Мейлера, посвященными Джону Фицджеральду Кеннеди, в том числе с открытым письмом писателя президенту, опубликованным в 1962 году в The Village Voice, открытое письмо Джону Фицджеральду Кеннеди от Нормана Мейлера и книгой «Президентские записки».